Ну, корова тотильная и разродится со дня на день, а скоро праздник большой. Возвышение отца и заодно окончание посевной отмечать будем, и ваша очередь угощение на левый угол выставлять. Теленка как раз хватит, продолжил гнуть свою линию колен. Интересно, это он сам придумал смешать религиозное торжество с работами на земле или тут традиция такая? Так он же только родится и веса еще не наберет. Ну не знаю, вот завтра в храм приходите, выходной день же поблагодарите богов за излечение, а после службы с народом поговорим, может, чего и придумаем. И тебе, Ри, следует там побывать. Надо подумать, чем ты на празднике займешься, и колен ушел, чем-то очень довольный. Как только дверь за незваным посетителем закрылась, я приступил к выяснению непонятных моментов. Чего он вас так не любит? Попытался прояснить я вопрос у Кариты. Это еще из-за родителей. Ссорились они с Каленом. Но почему, не знаю. А потом, как их не стало, начал он на нас отыгрываться. До копейки обобрал. Перед народом делает вид, что заботится, а сам только и делает, что тянет и тянет наше добро. А как до предела дошли, вообще по миру пустить старается. Думал, что уже сделал это, когда я слегла. Но видишь, не получилось, и теперь злится. Вот и придумал, как избавиться. Телята ведь, наша надежда. Вол уже старый. Пару лет, и его не станет, корова моложе, но и она не вечная, а по закону, если в хозяйстве нет вола и коровы, землю отбирают. Вот и думай теперь, да и служба эта в храме только колену и выгодна. В общих чертах обрисовала девушка их отношения со старостой. Тебе служба в храме не нравится? Задал я следующий вопрос. Раньше соседи говорили, все было нормально, но настоятель пить вино начал без меры. Служить стал плохо, порядка в храме нет. В последние годы люди не хотят туда ходить, только по праздникам или для того, чтобы собраться и обсудить общие вопросы. А колен теперь всем там заправляет. Священник его всегда благословляет, дает добро. Небось, за кувшин вина. В общих чертах все ясно. Еще немного расспросил сирот, как у них такие собрания проводятся, чтобы завтра выглядеть, не выделяясь, и стал думать, как выкручиваться. Оставить ребят самим справляться с ситуацией – не по моей совести. С другой стороны, нарываться на конфликт не входит в мои планы. Нужна помощь, хотя бы в виде совета. Единственный человек, с которым нормально познакомился, и к которому возникло чувство симпатии при общении, кузнец. Поэтому, несмотря на поздний час, пора сходить к нему. Подходя к кузнице, понял, что появился как раз вовремя. Лысый мужчина собирался уходить. Он уже закрывал двери мастерской, как заметил мое приближение. «Привет, Ри. Рановато ты пришел за своим заказом. Еще пару дней надо», — поприветствовал он меня и улыбнулся. «Здравствуй, мастер Дирт. Знаю, что рано, но меня привело сюда не это», — мужчина хмыкнул и кивнул. «Если ты по делу, то лучше давай завтра после службы и собрания поговорим». «По делу, но мое дело как раз с собранием и связано». «А, понятно, на собрании про праздник разговор будет, а ты, наверное, выступать на нем собрался. Не волнуйся, к нужному сроку будет тебе перекладина, даже раньше. Я сам принесу ее, как будет готово, и установить помогу, ведь для нее ты у плотника столбы заказал, турник будешь делать. Странное название только от тебя и услышал. Действительно, пару дней назад мне пришлось побегать за плотником, чтобы он принял мой заказ, так как упрямый мастер наотрез отказывался помочь, ссылаясь на посевную, еле уговорил. Но речь сейчас пойдет не об этом. Это, конечно, слышать приятно, но на самом деле я в тебе не сомневался. Привело меня сюда другое, кузнец вопросительно поднял бровь. Ты же знаешь, у кого я сейчас живу, на что получил утвердительный кивок. Оно и понятно, в деревне все обо всем быстро узнают. Так вот, сегодня к моим хозяевам колен приходил, говорил, что им пора на праздник угощение выставлять, а у них на днях корова родит. Б. Смачно выругался кузнец, ну что это такое, он вообще страх потерял, совсем сирот в угол загоняет. Кстати, как там девочка, говорили, на поправку пошла, и я кивнул, подтверждая эту информацию, это хорошо, но что делать, даже не представляю. Мог же урод, пару лет детишек не трогать, никто бы и слова не сказал, все понимают, нет, все давят их, и каждый раз законные предлоги придумывает, не подкопаться. А я человек новый, всего 2 года здесь, и мое слово особо ничего не значит, но выскажу, что об этом всем думаю. Мне уже все равно, Хороших отношений с Каленом и его прихвостнями не видать. Но мое слово, будь оно хоть 10 раз правильным, ничего не решит, и насколько я тут все узнал, никто не пойдет против Калена, во всяком случае, до урожая. Кстати, спасибо тебе, что предупредил. Если бы я об этих планах старосты узнал только завтра, точно бы от злости в жирную харю заехал, и тогда пиши пропало, он бы и меня из деревни выжил. И так тут на птичьих правах, а дальше с моей репутацией только в подмастерье, так что не помогу. Понятно, жалко, конечно, придется деньги доставать. Кстати, ты не поможешь кое-что продать? Протянул я, тоже решил со старостой бодаться, в этом случае не выйдет, он достаточно хитрый жук. Конечно, если ты захочешь, дашь денег сиротам на теленка или даже больше, но не теперь, а только через пару месяцев, когда за постой надо будет расплачиваться. Если сейчас открыто им что-нибудь купишь, такое, что будет только для них, то есть сам никак не используешь, то это уже поставит их в разряд нуждающихся, а такие люди не могут жить на своей земле. Пока вы живете вместе и кормитесь за одним столом, можешь покупать продукты, помогать на земле или еще как, но это не должно бросаться в глаза. Уже пошли пересуды, что детишкам заметно легче стало, как ты появился, однако пока еще в хорошем плане. Люди довольны тем, что им помогают. Если бы не закон, давно бы сами собрали и продуктов и по-другому подсобили. А так, староста за всем следит и не дает это незаметно сделать. А законы одни для всех, вроде и разумные, не дают тунеядцам плодиться, но в этом случае понимать надо. Эх, и кузнец только отмахнулся от грустных мыслей. Однако, нигилист он, так что совсем нельзя ничего сделать. Может, скрытно получится купить что-нибудь и потом на стол выставить. Очень уж сильно детишки переживают, продолжил я свою мысль. Не следует так поступать, и не только потому, что все равно заметит. Считается, что на весенний праздник в качестве угощения люди должны выставить только то, что взято со своего двора. Все, что можно получить со своей земли, по закону принадлежит хозяевам, и не важно, что это результат трудов или еще как-либо завелось на территории. И только такие продукты можно выставить на праздничный стол, иначе у всех урожай плохой будет. Так что придется сиротам теленка отдавать. Да, дела, но вдруг меня посетила шальная идея. Послушай, Дирт, ты говоришь, что может завестись на дворе любое. То есть, если придет, например, кабан из леса и его завалить, то все нормально? Это, конечно, можно. Но ты думаешь, один такой хитрый? Здесь половина мужиков в лес да на болото бегают, и все платят за право поохотиться. Охота ведь всегда была по разрешению, которое покупать надо. А это уже под разряд своего хозяйства не подходит. Конечно, народ никогда от дармовщинки не откажется. По осени многие на полях в засаде сидят, ждут, когда на их землю кто выйдет подкормиться остатками урожая. И тогда бьют, чтобы закон не нарушать. Бывали умники, что специально зверя приманивали. Но с такими умельцами разговор суровый. И сети на рыбу только артелью ставить можно, а простой снастью особо не натаскаешь. В общем, сиди, жди, пока из леса к тебе что прибежит. Ничего из этой затеи не выйдет. Думал разочаровать меня кузнец, но вызвал лишь легкую ухмылку. Или ты чего надумал? Скажи, как будет выглядеть, если зверь к жилью все-таки выйдет? Конечно, в этом случае все будет по закону, но нужно, чтобы это посторонние люди подтвердили. А если ты пойдешь к нам плуг подправить, а на тебя зверь из лесу выскочит, и ты поможешь с ним справиться, ведь сиротам это не по силам, в этом случае, мне доля за помощь полагается. Ну, тогда давай сразу еще пару мужиков позовем, чтобы подтвердили и долю от охоты нести помогли. Начал развивать мою мысль кузнец, потом спохватился: ты вообще соображаешь, что сказал? Видано ли, чтобы зверь к жилью выходил? Попытался высмеять меня мастер. Разочаровал ты меня. Думал, что с серьезным парнем разговариваю, а ты еще в сказки веришь. Хотя такая сказка сиротам помогла бы. А ты не верь, только приди, когда позову, ведь действительно с плугом разобраться надо. Что и ты скажешь, негодный инструмент, пахать невозможно. Кузнец явно разозлился и, очевидно, собрался заканчивать разговор. Почему же, когда достать клинья и раму распрямить, очень хорошо получается? Эти слова остановили гнев мастера. Разобрался, молодец, успокоился Дирт. Да, и у меня одна задумка появилась, как еще лучше сделать, может, одобришь. Продолжил я льстить мастеру. Он улыбнулся, задумчиво прищурился. Пошли, покажешь. Нет, так не пойдет, вот подготовлюсь, Тогда позову». И Дирт рассмеялся. Все-таки нечто задумал. «Ладно, приду, может действительно, кого с собой приведу, но только предупреди заранее, у меня помощников нет, а работы очень много». «Так чего подмастерья не возьмешь?» – удивился я. «Колен никого из молодежи брать не разрешает, объясняет, что пахари нужны. Но это не совсем так, ссоримся мы с ним, вот и мудрит староста. Да и репутация у меня не та», — скривился Дирт. «А что такое?» — удивился я. «Все-таки репутация в этом мире очень важна. Я в Ставросе раньше работал, в гильдии состоял. Но, понимаешь, вечно я выделялся своими всякими задумками. За это и не любили меня, ну и подставили в итоге. Дали заказ от графа, а сделать его ну никак невозможно. Вот и попал я под горячую руку. Чуть головы не лишился. Думал, все, конец, но повезло, только из гильдии вывели и сюда пристроили, больше никто не поехал бы», — пожаловался кузнец. «Понятно. Почему-то я о чем-то подобном и думал, не вписываешься ты сюда, не тот уровень», и тут же попытался забросить удочку. «А что, если я буду приходить на пару часов, молотом помахать? Мне это для общего развития неплохо будет». На эти слова кузнец пристально посмотрел на меня. «Вот посмотрим на плуг, тогда и поговорим. Оно и понятно, нечего пустомелю возле себя держать». К нам направлялась молодая женщина с младенцем на руках, очевидно, жена Дирта. Она поприветствовала меня и стала выговаривать кузнецу за опоздание к обеду. Пришлось сворачивать разговор, но, по сути, мы его уже закончили, и я направился обратно к сиротам. Дом встретил меня пустотой. Вскоре я понял, в чем дело, и направился в хлев. Мои хозяева находились там и с грустью любовались на новорожденного теленка. На устеленном соломой полу стоял симпатичный малыш, покачиваясь на слабых ногах и косясь вокруг темными глазами. «Будет очень грустно лишаться такого чуда». Я почувствовал, что корыто готова наделать завтра много глупостей, и пришлось потратить еще час, успокаивая и убеждая девушку держать себя в руках. Во время разговора я взял ее за руку и неожиданно понял, что это касание, запах молодого женского тела и вид девушки вызвали отклик моего тела. Корыто за последние дни окрепла, округлилась и, хоть еще была сильно худа, больше не напоминала оживший скелет. Я почувствовал возбуждение и даже немного сбился с темы от неожиданности, но быстро взял себя в руки. Однако, взрослею, скоро это станет слишком заметно. Но, в общем, было ожидаемо. Сколько мне лет? Думаю, уже больше 13, как раз время. Никуда не деться, придется обуздывать юношескую гиперсексуальность и прочие прелести переходного возраста, вызываемые взбесившимися гормонами. Та еще забота. Ну да ладно, все через это проходят, а мне все-таки проще. Дурных мыслей и глупых идей не допущу. Влюбленности, вызванные неконтролируемым всплеском количества химии в крови и желаниями тела, задушу в зародыше. Должен справиться. Следующим утром мы с Каритой прошли ворота в стене, окружившие основную часть поселка, и направились в храм. Здание, которое отличалось от остальных только большими размерами и остроконечной крышей с резным стилизованным под фигуру человека коньком, приветствовало нас тихим гулом голосов. Маленькие окна, затянутые мутной пленкой, и редкие светильники едва разгоняли полумрак стылого помещения. Мы сразу прошли к дальней стене и по очереди поклонились двум большим, в два роста человека, статуям, отцу и матери, а потом в стороны стоявшим ровными полукругами ростовым фигурам остальных 12 богов, детям. 6 мужских изваяний стояли справа, со стороны отца, женские, слева, рядом с матерью. На мой взгляд, скульптуры были очень некачественными, а потеки давно не обновлявшейся краски еще больше усугубляли положение. Поклонившись, мы с девушкой разошлись каждый на свою сторону, соответственно напротив однополых с нами богов, и я осмотрелся. Внутри храм оказался весьма непрезентабельным. Тот же земляной пол, лишь слегка укрепленный утрамбованной глиной с песком, неровные стены и отсутствие потолка, лишь соломенный свод крыши. Картину пыталась скрасить роспись стен, но любительские рисунки при плохом освещении выглядели несуразно и вызывали грустную улыбку. Единственной мебелью был высокий, по грудь, столик, стоявший посреди помещения. Рядом стояла корзина для подношений продуктами и глиняная тарелка, в которую я бросил медную монету. Людей собралось немного, по моим представлениям, не больше пятой части деревни. Около сотни мужчин и женщин с детьми. Я тихо поприветствовал Колена, Сорната, Дирта и пару людей, с которыми познакомился. Вскоре из дальнего угла, где находилась маленькая дверь, вышла оплывшая фигура в серой сутане. Краснолицый сидеющий жрец обвел всех присутствующих мутным взглядом и приступил к службе. Он что-то монотонно забубнил, периодически повышая голос чуть ли не до визга. Походил по рядам прихожан, обмахивая всех веником, который, по идее, изображал веер, зажег большую лампаду, потом подошел к столику, на котором лежала открытая книга, и принялся неразборчиво читать, периодически пытаясь подпевать. Ему вторил разноголосый хор, и мне пришлось изображать рыбу, выброшенную на берег, периодически открывая рот. Хоть мне и достались некоторые представления о главенствующей религии людей Этнаара, знал я о ней очень немного. По сути, известно мне было только то, что существует 12 богов, поровну мужчин и женщин, которые курируют свои области в жизни людей и природные явления отвечают за чудеса и прочие непонятные явления. Контроль действий этих персон отдан отцу и матери. Причем самым главным является отец. Эти боги в общем понимании хорошие, их называют светлыми. Они заботятся о верных своих прихожанах после смерти, приводя души умерших ко всяким благам. В противовес хорошим богам существует некое неопределенное количество неких плохих темных сущностей, которые вредят, смущают умы и вообще делают всякие гадости. Души их последователей после смерти страдают и так далее. В общем, некий аналог рая и ада. Но, по сути, некое зерно истины во всем этом было, так как, будучи бестелесным существом, я видел нечто, что могло бы с громадной натяжкой и упрощениями определиться как рай или ад, но этим в прямом понимании не являлось. Вообще я мало что об этом помню, так как такие знания не удержались в теперешнем моем сознании, остались лишь отголоски. Над всеми богами присутствовало нечто, то ли дух Творца, то ли некая сила Создателя, которая определяла поведение богов, распределяла их функции и доводила до них свою волю, которую те, в свою очередь, передавали прихожанам. Как это происходит, я точно не знал и не интересовался этим вопросом. Ясно только, что все доводилось до народа через священные книги и дополнения к ним, которые периодически появлялись где-то в высших кругах церковной власти и пояснялись священниками на местах. В общем, все это меня не впечатляло. Но вести себя как все было жизненно необходимо, поэтому я со всем старанием старался копировать поведение прочих прихожан. Всякие непонятные действия производились жрецом еще полчаса. В конце он высказался по поводу того, чтобы все слушались колена, так сказать, благословил того на любые дела в деревне. Потом он невнятно попрощался и быстро исчез. Ну, наконец-то, это действительно не служба, а непонятно что. И как еще это чудо в сутане умудряется удерживаться на своем месте? Только старости от него хорошо, по всей видимости, это и объясняет присутствие этого персонажа в поселке. Народ потянулся к выходу. Некоторые стали подходить к скульптурам, присаживаться на колени и, по-видимому, коротко молиться или обращаться к богам. Пользуясь тем, что больше никто не обращает внимания на окружающее, я подошел к столику с книгой и постарался прочитать написанный вычурным шрифтом текст. С трудом разобрал несколько строчек, потом дело пошло легче, наверное, начал привыкать. Это весьма порадовало, так как подтвердило наличие письменных знаний, но тут подошла корита и потянула меня на выход. На небольшом пятачке перед храмом уже собрались люди, те же, что присутствовали на службе, только ушли несколько женщин и дети. Колен с видом главного на этом сходе стоял посреди толпы. Действительно, крупная фигура и уверенный вид не давали усомниться в его главенстве. Он начал громко говорить заготовленную речь, перемежая ее грубыми словами. В целом все было понятно после первых слов. Через неделю праздник, и все присутствующие участвуют в его подготовке. Сейчас шло распределение ролей и вклада отдельных людей в общее дело. Быстро определились, кто готовит, несет мебель и предоставляет продукты. Под конец староста затронул и сирот. На левый стол мясо предоставляет семья Монашол, у них есть теленок, и выразительно уставился в сторону кариты, а затем, несколько удивившись, на Дирта. Те не издали и звука, лишь девушка плотно сжала губы и кивнула. Это, видимо, задело старосту, но он не стал сразу развивать тему, лишь сплюнул и продолжил. ГМ, ладно, и еще в этом году у нас необычный гость, это Ри, и он представит вам свое искусство. Я в ответ на эти слова сделал шаг вперед и картинно поклонился. Затем Колен решил еще раз вернуться к теме стола, решив, по-видимому, что его просто не поняли или не дослышали, и если он во второй раз затронет детей, скандал, на который он нарывается, произойдет. Но опять обломался. Лишь тихое «все будет корито» стал ответом на его выпад. В крайнем раздражении, весь красный от гнева, он завершил собрание. Мы с коритой пошли домой. По дороге нас догнал Дирт. «Ты видел?» — радостно произнес он, как он злился, аж красный весь стал, и кузнец задорно рассмеялся. Не ожидал, что видеть такое будет настолько приятно. «Ну, теперь жду, когда позовешь», и он весело подмигнул. «Что же, буду надеяться, что все получится. Работать, увы, латур без меня будет, тем более, что пахать, несмотря на не до конца обработанный участок земли, можно еще день, не более. Таковы здесь традиции и правила, а посадка и прочие копания в грядках, увольте, и так уже достало. Потом помогу сиротам по мелочам и во время сенокоса, но ежедневно батрачить на земле, не по мне, и так много времени их делам уделяю». Да и корита поднялась, от болезни почти отошла и сидеть не собирается, так что завтра оставлю сирот и пробегусь по окрестностям. Глава 4. Болото, вокруг одни болота. В Скальме они тоже были и даже больше, чем здесь. Там топи раскинулись на сотни километров, но поверху настолько заросли, причем полноценными джунглями, что если бы не подсказки Нерса, то я бы никогда и не понял, что много ходил по плавающему плотному ковру из трав и корней деревьев. А места, где натыкался на песок и камни, на самом деле лишь острова. Там даже наблюдались такие явления, как опускание под весом части растительной массы вниз с образованием озер и далее новых болот. Но это все особенности искусственной природы комплекса. Сейчас же вокруг меня раскинулась топь, более отвечающая общим представлениям. Больные деревья, покрытые зеленым мхом, хлюпающие кочки под ногами и повсеместные лужи. Шаг в сторону, и проваливаешься по пояс в холодную жижу. Дальше становится еще хуже. И так редкий подлесок постепенно исчезает, остаются чахлые отдельно стоящие деревца. Тут уже неосторожный шаг может привести в настоящую трясину, но мне идти дальше не нужно. На небольшом возвышении под дубами пасется стадо кабанов, отъедается прошлогодними желудями. Животные уже вполне оправились от зимнего голода и теперь продолжают кормежку больше из жадности, но это меня вполне устраивает, наваристее будут. Нашел их только к вечеру, основательно побегав вокруг, и то только благодаря аурному зрению. В первый день я намеревался только разведать, что водится в окружающих лесах, чтобы наметить будущую цель. По пути рассмотрел множество вариантов. Лоси, пара косуль и те же кабаны. Но стадо, в котором было сразу 4 годовалых подсвинка, это роскошь, мимо которой пройти нельзя. Конечно, далеко, километров 12 от поселка, но есть мысли, как это исправить. Переход на взгляд Скальма раскрасил окружающую действительность. Как будто я находился в мертвом месте, и оно вдруг ожило и засверкало. Как все-таки скучно и однообразно выглядит мир, для того, кто видел его по-иному, наполненным чувствами и эмоциями. Жаль, что это ненадолго, лишь насколько хватит сил. И пока еще не устал, надо заняться делами. Подхожу поближе к стаду и внушением из взгляда Скальма, которая помогала отгонять нач, гоню их в сторону деревни. Подействовало. А во, как рванули. И в разные стороны. Да чтоб вас всех. Полчаса потратил, чтобы собрать обратно. Работа новая для меня, все интуитивно и путем проб и ошибок. Еще сильно мешало наличие ненужной мне живности, которая постоянно сбивала с толку. Устал, чуть ноги волочу, и сил нет совсем. Пора завершаться, и вдруг меня осенило. Чего спрашивается, я трачу лишние силы, постоянно пользуясь взглядом Скальма. Можно же следить за стадом аурным зрением и пользоваться умениями, приобретенными от мамы, очень дозированно и в короткие периоды времени. Тем самым удастся поберечь силы. Конечно, придется много экспериментировать, чтобы добиться результата. Однако выбора нет, научить меня никто не сможет, поэтому придется выкручиваться самому. Раз собрался помочь сиротам, значит, должен это сделать. С утра с легкостью нашел давешние стадо и начал с ними заниматься, пытаясь научиться управлять ими. Весь день был занят гонками по лесам и болотам, но в итоге начало получаться контролировать их. Под вечер довел стадо почти до деревни. Всего около километра осталось. Хрюшки, обессиленные суматошным днем, под конец едва волочили ноги и тут же повалились, как только я от них отстал. Мне было не легче, едва дополз до дома, но долго расслабляться возможности не было, и уже через час я стучал в дверь дома кузнеца. Тот пробурчал, что та насчет сволочи, что отдыхать не дает, но дверь открыл и с удивлением уставился на меня. «Ты это чего?» – удивился мастер. «Надо бы завтра плуг посмотреть». «И, ты не шутишь?» – еще больше опешил он. «Нет, около полудня на поляну за домом, где я тренируюсь, в общем корыто покажет, выйдет стадо свиней, остановится и замрет секунд на 5-10. Меня не будет, не подведи», – уверенно посмотрел я на Дирта. Он пожал плечами, но потом, видя мое спокойствие, кивнул и произнес: «Твоя перекладина готова. Завтра мы с плотником возьмем еще одного мужика в помощи, в полдень пойдем ставить твой турник. Это лучший повод, чем плуг смотреть». На это я мог только кивнуть и улыбнуться. Стадо нашлось там, где вчера их оставил. Животные нашли что-то в кустах и увлеченно перерывали землю своими пятаками. До полудня у меня хватало времени восстановиться, так как пришлось выложиться с самого утра на то, чтобы отделить мое усовершенствование от плуга. Латур наконец-то закончил пахать и оставил инвентарь в покое. Мальчик будет молчать, поэтому с этой стороны проблем не было, но показывать кузнецу непонятно как появившийся на его изделии лемех, чем еще больше запутывать человека не следовало. Итак, если все пройдет удачно, кузнец неизвестно что подумает. Поэтому еще до завтрака я отпоил при помощи огня пластину от плуга. Пару часов медитации помогли восстановиться, и настала пора охоты. Сначала при помощи аурного зрения убедился, что на тренировочной площадке появились люди, и потом погнал стадо в их сторону. Недовольные хрюшки не хотели уходить с богатого на еду места, но внушение не оставило им выбора. Пришлось постараться, чтобы они не разбежались, но вчерашние усилия не пропали даром, и стадо кучно выскочило на запланированное место. После этого мне пришлось усилить внушение до максимума, чтобы обездвижить животных. Потянулись секунды, одновременно в ускоренном режиме стали утекать и так невеликие силы. 3, 5, 7, 9, все. Кратким усилием отрубаю взгляд с кольма и без сил падаю на землю. Высокая концентрация на внушении не позволила узнать результат. И хоть желание узнать все ли получилось было велико, следовало сначала восстановиться. К месту событий вышел через полчаса, и хоть уже было ясно, что все получилось, громко задал вопрос: что здесь происходит, и увидел, как на мгновение остановилась суета людей на поляне. Ко мне подбежал Сорнат и сбивчиво начал рассказывать мне свою захватывающую историю, попутно таща к 8 кабаньим тушам. «Представляешь, Ри, я кабана завалил, он как выскочит, а я ему мечом как дам, сразу насмерть, вот», и он указал на свиноматку, на теле которой виднелись три резаные и пара колотых ран, но погибла она от перелома шейных позвонков, причем последний удар сделан, скорее всего, молотом. «Спасибо, Дирт, если бы не ты, раненый зверь порвал бы сопляка, и как я его еще за воина воспринимать мог? У, ты молодец!» Наигранно удивился я, но Сорнат игры не заметил. «А как это произошло? Ты понимаешь, я вот пришел помочь мужикам, они тут тебе что-то делают. Мы уже закончили, стали инструмент собирать, а тут такой треск из кустов, ну я всем сказал, чтобы вооружились, и тут эти кабаны из кустов, и мы давай их рубить». Илгун начал размахивать своим мечом, всех порубили. И Сорнат продолжил дальше расписывать свои подвиги, а я присмотрелся к добыче. «Так, 4 подсвинка, ну, это самая ценная часть добычи. Собственно говоря, ради них все и затевалось. Свинья и трое поросят. Секачи и еще одна свинья с остальным пометом ушла. Это хорошо, а то не по себе было бы, если б погибло все стадо. А так скоро поголовье восстановится. Дирт, плотник, еще какой-то незнакомый мужик и, естественно, корыто с мактой суетились возле добычи. Через пару минут на взмыленных ларгах прискакал Колен с еще одним воином. Он подозвал Сорната, и они о чем-то зашептались, а я отправился посмотреть турник. Не думаю, что сейчас мне надо толкаться среди удачливых охотников. Это их праздник, и посторонним здесь не место, а турник внешне вроде ничего. Крепкие вертикально установленные столбы, жестко зафиксированные растяжками надежно установленная и хорошо закрепленная перекладина. Надо испытать. Пару подтягиваний и подъем переворотом вывел наверх. Встал на перекладину, отливающую легким оранжевым оттенком, и попрыгал. Вроде надежно, теперь сложнее. Пару раскачиваний и несколько оборотов солнышком, выход на руки и соскок через сальто. Что же, штанга жесткая и упругая, конструкция турника надежная и одновременно легко разбирается, можно переустановить на другое место буквально за неполный час. Чуть излишне пружинит и ходит, но это не центр управления, где я нашел штангу, целиком состоящую из древнего сплава, и жестко закрепил на стойках при помощи цепей, которые натянул винтовыми натяжителями. В этих условиях мне и так, можно сказать, повезло нарваться на хороших мастеров, кузнеца и плотника, особенно первого. Он показал на моем заказе высокий уровень своей работы. Думаю, что граф, отправивший Дирта сюда, лишился очень хорошего мастера, ну и пусть теперь локти кусает. Но и сам я за последние недели без активных тренировок на снаряде много растерял. Мышцы отозвались на нагрузку неприятным зудом, придется наверстывать упущенное. Да и привыкать нужно к новому снаряду, приноровиться, хотя уже ясно, что некоторые элементы на нем делать не стоит. Однако все равно достойно получилось. Надо поблагодарить мастеров, и я обернулся к ним, но в этот момент люди, которые отвлеклись от работы, глядя на мои испытания турника, как бы опомнились и приступили к важному обсуждению. «Я забираю свинью и поросенка», — начал Колен и получил в ответ дружный возмущенный вопль всех окружающих. «Ну, понеслась душа в рай, сейчас начнется», — мелькнула мысль, и я стал ожидать развития событий, готовый немедленно вмешаться. Но в этот момент к нам подтянулись новые лица, человек 10 с двумя телегами въехали на поляну, и намечающийся мордобой перешел в разборки посредством голоса. В течение часа тренировочная площадка была ареной ожесточенного спора. Народ орал, спорил, ругался, но в итоге нашли вариант, который всех устроил. Туши погрузили на телеги и увезли, видимо, разделывать. Вслед за телегами потянулись и крестьяне. Ко мне несколько раз подбегали радостные Карита с Мактой, а под и конец и пришедший с поля Латур. Было приятно видеть их счастливые глаза. Последним подошел Дирт. «Сильно ты помог детишкам. Теперь и мясо в леднике завелось, и на праздник есть, что на стол поставить. А я здесь при чем? Меня вообще рядом не было». «Ну да, господин Мак решил в скромность поиграть», — скептически протянул кузнец и пристально всмотрелся в мое лицо. «Не знаю, что он хотел там увидеть, однако ожидаемой от меня реакции не заметил, поэтому решил продолжить развивать мысль, надеясь на откровенность. Вот не могу понять тебя, и чем дальше узнаю, тем больше путаюсь. Твое появление в Гладыше вроде как с Натигом можно принять за правду. Конечно, странно все и вызывает подозрения, но с другой стороны Колен калач тертый, а ты его убедил. Правда, не конца, так как он засунул тебя к сиротам, а в их сторону на самом деле все поглядывают, хоть это и незаметно. Так что ты под присмотром. Далее с плугом сразу разобрался, а твой второй лемех — это вообще что-то невероятное. Если ты думаешь, что его не заметили, ошибаешься. Уже на третий день, как ты появился ко мне, староста пришел отношения выяснять, но у меня с ним разговор короткий. Однако как ты закрепил эту полосу, и на самом деле, откуда взял этот металл? Ведь такого качественного сплава и без следов разрушения я в жизни не видел, а поверь, через мои руки прошло многое. Кузнец вновь посмотрел в мою сторону и вновь получил в ответ молчание. А последнее, что ты устроил, это вообще непостижимо. Я как увидел застывшие стада, так чуть с ума не сошел. Вот теперь, пожалуй, можно начать отвечать. У меня иногда получаются некоторые вещи, которые можно назвать необычными. Я этим плохо владею, пока еще только учусь. Так ты видящий, — с удивлением произнес кузнец, и мгновенно всплыли знания Нара. Оказывается, есть особая группа магов, которые обладают некими особыми возможностями, отличными от сил, используемых обычными магами. К ним относятся пророки, некоторые сыщики и целители, хотя последних и не так уж мало. Даже есть пару учебных заведений и кафедр в университетах специально для таких людей. Но прочих немного, их возможности различные и в основном непредсказуемы. Их очень ценят и стараются создавать им хорошие условия. Поэтому следующий вопрос Дирт оказался закономерным. «Так чего ты здесь делаешь? Иди в город, там тебя сразу хорошо примут». На что я отрицательно замотал головой. «Мне тяжело находиться среди людей, особенно когда их вокруг много. Это мои личные особенности, их непросто объяснить, но я уверен, что если попаду в город, где есть толпа, мне не выжить. Я пришел сюда, чтобы научиться справляться с этим». «Ну и как получается?» В голосе кузнеца слышался неподдельный интерес. «Когда рядом один или несколько человек, проблем нет, а на празднике узнаю, как справлюсь с толпой, есть надежда, что все получится, но в любом случае придется еще какое-то время побыть здесь, поучиться справлять со своими проблемами. А что еще можешь, кроме как зверями управлять?» Не унимался кузнец. «Оно и понятно, не каждый день сталкиваешься с необычным. На самом деле я могу немногое, сильно нагреть что-нибудь, высоко прыгать и немного воздействовать на зверей. Но ты и сам уже все видел. А чего сразу колену ничего не рассказал? Да гнилой он человек. Не хочу с такими людьми иметь дел. Ты совсем не такой, поэтому и открылся, но сам понимаешь. Не волнуйся, от меня твою тайну никто не узнает. А, попробовал задать он следующий вопрос, но я его перебил. Давай я начну после праздника приходить к тебе как подмастерье, тогда и поговорим еще. Не думай, твой хлеб отбирать не собираюсь. Кузнец лишь понимающе улыбнулся на эти слова. Мне с разными людьми в контакте находиться надо, чтобы справиться со своими проблемами, а к тебе клиенты ходят. Сейчас извини, я очень устал, мы ударили по рукам и распрощались. Конечно, не следовало так раскрываться перед Диртом, но кузнец мне понравился. Он не стал делиться своими сомнениями с другими, наоборот скрыл мою деятельность, вызвав недовольство старосты на себя, искренне переживал за сирот, и о нем у меня создалось хорошее впечатление. С такими людьми следует иметь дела и дальше, тем более, что мастер тяготится своим положением и очевидно примет мое предложение заняться делами Скальма, тем более, что это в его духе, а комплекс откроет пытливому уму очень многое. Но пока спешить не буду, и так сообщил Дирту слишком много. Глава 5. Деревенский праздник в целом не производил впечатления. Все, естественно, началось с безобразно проведенной жрецом службы, на которую, в отличие от прошлого раза, собралась все жители Гладыша. Потом толпа перебазировалась к местной таверне, под навесом крыши которой были расставлены богато сервированные столы. Часть столов вынесена за пределы навеса, и там уже угощение было проще. Сразу к трапезе никто не приступил, а начались простые развлечения и игры. Они проводились на открытом пятачке, там же находился и мой заранее установленный турник. Народ поначалу, казалось, неспешно раскачивался, но как ни странно, мужики довольно быстро разбились на команды и начали перетягивать канат, затем некоторые представители сильного пола носили на своих плечах флегматичного бычка и бросали на расстояние круглый тяжелый камень. На этом, по всей видимости, крестьянская фантазия закончилась, но, тем не менее, у окружающих эти игры вызывали массу положительных эмоций. Потом пришла моя очередь порадовать присутствующих, и я, под удивленные вздохи и ахи, отработал пятиминутную программу прыжков и упражнений на турнике. Надетая по этому случаю обтягивающая одежда подчеркивала движение, а разлетающиеся косички с блестящими бусинами и цепочками создавали дополнительный эффект. В общем, мое первое выступление на публике прошло неплохо, хотя, по сути, не освистали, и хорошо. После выступления подтянулся самодеятельный оркестр из двух мужиков и пожилой женщины, которые дули в сопелки и выбивали ритм на кривом барабане. Молодежь закружилась в хороводах, но вяло. Зато команде садиться за стол обрадовались все.